Глава 9. Хочешь поспорить? «Да!» — взревел громовым голосом Дуган Красный Молот. «Я Реоркс, творец мира! Вернулся забрать свое!» Поняв теперь, что здесь присутствует Бог, и осознав опасность, серая драгоценность вспыхнула ярким серым светом. Удерживаемый магическим символом, начертанным на полу, артефакт не мог сбежать, но он начал отчаянно дергаться и меняться так часто, что превратился в расплывчатое пятно. Внешность чародея тоже изменилась. Снова явился черный дракон, заслонив кресло и заполнив крыльями весь конусообразный зал. Полин глянул на дракона равнодушно, больше занятый внутренней борьбой. Серая драгоценность задействовала всю энергию, пытаясь защититься. Она предлагала Полину все, что тот только пожелает. В голове мага сменялись образы. Полин во главе ложи белых мантий. Полин председательствует на конклаве магов. Полин изгоняет злых драконов в бездну. Полин сражается с темной королевой. Все, что нужно для этого, просто убить гнома. «Убить бога?» — недоверчиво переспросил он. «Я дам тебе власть», — ответила серая драгоценность. Оглядевшись, Полин увидел, что Стурм обливается потом. Глаза его налились кровью, кулаки сжимаются. Даже Танин, такой сильный и несгибаемый, бледный, с сжатыми губами смотрел прямо перед собой и наблюдал какие-то видения славы, сотворенные специально для него. Дуган стоял в центре пентаграммы, наблюдая за всеми, но не говоря ни слова. Полин крепко вцепился в посох, готовый заплакать. Прижавшись щекой к прохладному дереву, он почувствовал, как в мозгу возникают слова. «Всю свою жизнь я был самостоятельным человеком. Свой выбор я всегда делал по доброй воле. Никому и ничему не удалось превратить меня в раба, даже самой Такхизис. Склоняй почтительно голову, но никогда рабски не сгибай спину, племянник». Полин принялся моргать и вертеть головой, будто проснувшись. Он не осознавал того, что слышал слова, но они остались в его сердце, и теперь юный маг сполна оценил их. Он был в состоянии твердо сказать «нет» серой драгоценности, и теперь понимал, что черный дракон за его спиной испытывает похожие муки. «Но я не хочу сдирать мясо и кожу с их костей», — проскулил дракон. «Конечно, хорошо было бы получить остров назад. И дев, которые будут вести себя как подобает, они превратятся в поэтов». С тревогой поглядев на дракона, Полин заметил, что его красные глаза лихорадочно замерцали. С раздвоенного языка полилась кислота, холодно блеснули огромные когти. Взмахнув крыльями, дракон поднялся на лапы. «Танин! Стурм!» — закричал Полин, хватаясь за ближайшего брата и тряся его. Это оказался Танин. Он медленно перевел взгляд на младшего, но не узнал. «Помоги мне, маг! Помоги убить гнома!» — прошипел Танин. «Я буду командиром армии!» «Дуган!» — Полин подбежал к гному и дико закричал, показывая на дракона. «Сделай что-нибудь!» «Сейчас, парень, сейчас!» — спокойно сказал Дуган, не сводя глаз с серой драгоценности. Полин видел, как жадно глядит на него черный дракон. Огромные крылья вновь взметнулись. «Я наложу сонное заклятие!» — в отчаянии решил юноша и полез в мешочек за песком. Но когда он достал компонент, вдруг произошло нечто ужасное. Пальцы мага ослабли, и песок потек на пол. Сила Полина исчезла. «Нет, пожалуйста, нет!» — застонал юноша, глядя на серую драгоценность, которая злобно и хаотично искрилась. Деревянная дверь распахнулась и с грохотом ударилась о стену. «Мы явились по твоему приказу, серая драгоценность!» — прокричал голос. Это была темноволосая красавица. За ней стояла блондинка, а за их спинами все остальные женщины, молодые и старые. Но прозрачные накидки и соблазнительные улыбки исчезли. Женщины были одеты в тигровые шкуры, волосы вплетены перья, а в руках копья с каменными наконечниками. И вдруг громко, как зов трубы, раздался голос Танина. «Мои воины! Ко мне! Становись!» Подняв руку, он издал боевой клич, и женщины ответили ему не менее диким криком. «Тащите мне вина!» — заорал Стурм, вдруг пускаясь в пляс. «Давайте начнем гулянку!» Блондинка посмотрела на него со страстью. К сожалению, это была страсть другого характера. Она подняла копье и посмотрела на своего вождя, Танина, в ожидании приказа напасть. «Ты обещаешь?» — нетерпеливо спросил черный дракон, облизываясь раздвоенным языком. «Больше никаких овражных гномов? Я не возражаю против остального, но во овражного гнома превращаться больше не желаю». Мир сошел с ума. Полин прижался к стене. Он чувствовал, что его силы и рассудок утекают, как недавно песок из слабых пальцев. Окружающий хаос и потеря магической силы сломили его разум. Он посмотрел на посох Магиуса и не увидел ничего, кроме деревянной палки с блестящим украшением на верхушке. Он слышал своих братьев. Один расставлял войска перед боем, другой кричал волынщикам, чтобы те заиграли новую мелодию. Он слышал, как дракон загрохотал крыльями и сделал вдох, за которым должен был последовать несущий кислоту выдох. Закрыв глаза, Полин выбросил бесполезный посох и отвернулся лицом к стене. «Остановитесь!» — раздался чей-то громоподобный голос. «Остановитесь, я вам приказываю!» Хаос безумствовал еще мгновение. Затем буйство его начало стихать, пока, наконец, не настали тишина и спокойствие. Дуган стоял в середине пентаграммы. Черная борода его сердито ощетинилась. Вскинув руку, он прокричал. «Реоркс Драх Калахзар!» И тут же в руке гнома появился гигантский боевой молот. Огромный молот горел красным светом, который отражался в черных глазах Дугана. «Да!» — крикнул гном, глядя вверх на серую драгоценность. «Я лучше всех знаю твою силу. В конце концов, ты мое создание. Ты можешь продолжать этот хаос бесконечно, и знаешь, что я не могу тебя остановить. Но ты и сама навечно поймана. Тебе никогда не вырваться на свободу». Камень замерцал, задумавшись над словами Дугана. Затем начал пульсировать, вспыхивая еще сильнее, чем раньше, и Полин совсем отчаялся. «Постой!» — крикнул Дуган, подняв одну руку и продолжая сжимать другой рукоять горящего красным боевого молота. «Я предлагаю оставить все на волю случая. Я предлагаю пари!» Камень, казалось, задумался. Свет начал пульсировать слабее. «Пари?» — пробормотали женщины, опуская копья. «Пари?» — переспросил дракон довольным тоном, снова сворачиваясь на полу. «Пари!» — прошептал Полин, вытирая рукавом вспотевший лоб. «Мой бог, с этого ведь все и началось!» «Мы согласны», — сказала темноволосая красавица, выходя вперед и ударяя копьем о пол. «Каковы ставки?» Дуган принялся поглаживать бороду. «Эти молодые люди», — произнес он наконец, показывая на Танина, Стурма и Полина, — «будут в твоем распоряжении. Серой драгоценности — свобода». «Что?» И Танин, и Стурм вернулись к реальности и теперь осматривались, будто видели все в первый раз. «Ты не можешь так поступить с нами, гном!» — крикнул Танин, бросаясь вперед, но две наиболее рослые женщины, напитанные силой, данной им пылающей драгоценностью, схватили его, заломив руки за спину. Еще двое поступили также со Стурмом. О Полине никто не побеспокоился. «Если я проиграю спор», — невозмутимо продолжал Дуган, — «эти юноши останутся у тебя в качестве рабов. Я разрушу заклинание, удерживающее драгоценность тут, и она снова сможет блуждать по свету. Если выиграю я, то серая драгоценность становится моей, а парни получают свободу». «Мы согласны со ставками», — сказала темноволосая красавица, предварительно взглянув на артефакт. «В чем будет заключаться спор?» Дуган, казалось, сосредоточился, накручивая ус на палец. Задумчивый взгляд случайно упал на Полина, и гном просиял. «Этот паренек», — указал он на мага, — «подбросит в воздух мой молот, и он повиснет там, не падая на пол». Все молча поглядели на Дугана, оторопев. «Что за выдумка?» И вдруг... «Нет, Дуган!» — дико заорал Полин, рванувшись от стены. Одна из женщин толкнула его назад. «Этот юноша?» — спросила темноволосая красавица, неожиданно заинтригованная. «Но ведь он сам маг». «Только очень молодой», — торопливо бросил Дуган. «И он не воспользуется своей магией, правда, Полин?» — спросил гном, незаметно подмигнув юноше. «Дуган!» Полин вырвался от женщины и зашатался. Ноги так ослабли, что он едва стоял. «Я не могу! Моя магия...» «Никогда не говори «не могу», парень», — строго произнес Дуган. «Разве твой дядя тебя ничему не научил?» Он еще раз подмигнул Полину. Темноволосая красавица, кажется, вдруг заметила слабость Полина. Она оглядела подруг и довольно улыбнулась. «Мы принимаем пари», — сказала она. «Дуган!» — в отчаянии закричал Полин, хватая гнома, который продолжал смотреть на него с хитрой усмешкой. «Дуган, я же не могу применить магию! У меня ее нет, серая драгоценность полностью опустошила меня!» — быстро прошептал он на ухо гному. Лицо Дугана вытянулось. «Что ты говоришь, парень?» — пробормотал он, оглядываясь на женщины, потирая бороду. «Теперь опозоримся», — грустно проговорил он, качая головой. «Действительно жаль. Ты уверен?» «Конечно, уверен!» — воскликнул Полин.